Джозеф вздохнул и некоторое время молчал, подбирая слова, подходящие к ситуации и допустимые для произнесения в этом зале. Так ничего и не подобрал. Наконец, Джозеф сказал: «Садитесь, Лонг, не нужно извинений, вы действовали достойно всяческого подражания. Сэндмин, по деталям план графика консультируйтесь с Мунлайтом, он не хуже меня знает, на что обратить внимание. Завтра в 11:00 жду доклада». Переходим ко второму вопросу. ГМ, не переходим. С планом графиком освоения новой техники уже все понятно. Третий вопрос. Сэр Роудс, вы готовы доложить предложение по организации учений? Сэр Роудс стал докладывать, и уже через минуту стало ясно, что лучше бы он не начинал. Джозеф терпел, пока мог, затем оборвал докладчика на полуслове. «Садитесь, сэр Роудс, сэр Прейер, сэр Сэндмин, я отменяю распоряжения, которые только что отдал. Завтра собираемся в 10:00 тем же составом, повестка дня та же самая. Я принял решение воспользоваться 227-м приказом». «А как?» — крякнул Стринг. «Генерал Стринг, полковник Лонг, вы освобождаетесь от мероприятия», — продолжил Джозеф. «Возлагаю на вас обязанность проследить за исполнением». «Сэр Стринг, вы знаете, что такое 227-й приказ?» «Так точно», — ответил Стринг. «Казнить каждого десятого. Насколько мне известно, он никогда не применялся. Теперь применится», — заявил Джозеф. «Вы, сэры, войдете в историю. Сэр Стринг, проследите, чтобы жребий был честным, и обязательно пересчитайте личный состав по головам до и после. Трупы утилизировать с воинскими почестями. Все, заседание окончено». 3. Однажды вечером Джон Росс сидел на лавочке и курил косяк. К нему подошла его подруга Алиса, присела рядом, тоже закурила. Некоторое время они молчали, затем Алиса спросила: «Мы когда в Барнард-Сити вернемся?» Джон пожал плечами и ответил: «Когда-нибудь, я серьезно спрашиваю», — сказала Алиса и ткнула его пальцем в бок. «А я серьезно отвечаю», — сказал Джон. «Не знаю, когда мы туда вернемся. Дней через 100, наверное, вряд ли раньше». 100 дней», — воскликнула Алиса. «Да ты, а почему так долго?» «Потому что перед этим надо сделать два больших дела, каждое из которых распадается на множество менее сложных мероприятий», — стал объяснять Джон. «Во-первых, надо окончательно решить эльфийский вопрос. Во-вторых, организовать на захваченных нанозаводах выпуск товаров народного потребления в широком ассортименте. И когда наступит всеобщее счастье и процветание, и можно будет въезжать в столицу на белой лошади». «Почему на белой лошади?» – удивилась Алиса. «Может, лучше на летающей тарелке прилететь? На белой лошади — это такое устойчивое выражение», – объяснил Джон. «По-научному называется фразеологизм. Вот, допустим, ты можешь сказать кому-нибудь: отстань от меня, а можешь сказать: пойди пососи у дохлого эльфа. По сути говорится одно и то же, но второй вариант – фразеологизм, а первый – нет». «Поняла, ты мне зубы не заговаривай», — сказала Алиса. «Мне эта степь уже обрыдла, я в столицу хочу, а в Чернолесье не хочу». «А придется», — сказал Джон. «Одну я тебя в Барнард-Сити не отпущу. Отпустил уже однажды на базар. Я тогда арчанкой была», — заявила Алиса. «А теперь нет. Теперь меня на базаре никто пальцем тронуть не посмеет». «Может, и не посмеет», — пожал плечами Джон. «А может, и посмеет. Гопники не всегда понимают, кого можно пальцами трогать, а кого нельзя. Но я не гопников опасаюсь, а одного конкретного человека. Герхард Рейнблат его зовут». «А с ним-то что не так?» — удивилась Алиса. «С ним все так», — ответил Джон. «Отличный мужик, волевой и решительный, почти как я. Если бы я был на его месте и мне доложили, что ты прибыла в столицу, знаешь, что я бы сделал в первую очередь? Приказал бы подготовить план мероприятия по захвату тебя в заложники. Просто на всякий случай, вдруг потребуется». «А зачем?» — спросила Алиса. «Не знаю», — пожал плечами Джон. «Такие планы составляют заранее, на всякий случай. Вдруг понадобится, а плана нет, нехорошо. А ты Рейнблада свергни, и дело с концом», — посоветовала Алиса. «Будешь и самым дорогим господином, и кардиналом-первосвященником одновременно. Ты же Джулиус Кайсар, легенда древности. Что тебе мешает?» Джон улыбнулся и сказал: «Тебе как ответить, высокими словами или цинично?» «Цинично не надо», — покачала головой Алиса. «Цинизма мне и так в жизни хватает». «Тогда так», — сказал Джон. «Джулиус Кайсар стремится не к личной власти, но к счастью и процветанию всея человеческой общины на Барнарде, чтобы в каждой семье был автомобиль, а не в каждой летающая тарелка, и чтобы на каждом столбе горела электрическая лампочка, и чтобы никто не ушел обиженным, и чтобы пресечь решительной рукой казнократство и некомпетентность, и чтобы текли молочные реки с кисельными берегами. «Хватит издеваться», – перебила его Алиса. «Я серьезно говорю, а ты шутишь». «Я говорю высокими словами», – заявил Джон. «Сама просила, а серьезно говорить высокими словами не получается». «Можно, я цинично скажу», – Алиса вздохнула. «Все очень просто», – сказал Джон. «Когда дует ветер перемен, только дурак желает стать парусом, чтобы его унесло потоком истории к бесам и демонам. Вот Байтер, например, раздулся, напыжился, и унесло его в момент. Благородный муж, почуяв ветер перемен, не стремится ему навстречу, а окукливается в укромном уголке и ждет, когда порывы начнут затихать. И тогда благородный муж вылезает из укрытия и ведет народ за собой. А благодарный народ радуется, потому что связывает избавление от потрясений с явлением благородного мужа. Так вот, время являться народу еще не пришло. «Ничего не понимаю», — сказала Алиса. «Ничего страшного», — сказал Джон. «Эти слова я не столько тебе сказал, сколько самому себе, чтобы мысли в порядок привести и не волноваться. Ну, давай, попробую понятнее объяснить. Идет война, войска несут потери, рынок лихорадит. Цены на рабов взлетели до небес. В столице у каждого второго чиновника тромб в легочной артерии. Ангелы божьи то и дело из бластеров постреливают. Джозеф Слайти в генштабе децимацию провел». «Что провел?» – не поняла Алиса. «Децимацию», – повторил Джон. «Казнил каждого десятого по жребию. Говорит, теперь разгильдяйство стало гораздо меньше. Но раньше дубового Джозефа любили и уважали, а теперь боятся и ненавидят. А я не хочу, чтобы меня боялись и ненавидели. Я хочу выехать на сцену на белой лошади в точно рассчитанный момент, и чтобы все было хорошо». «Теперь поняла, поняла», — вздохнула Алиса. «Придется ждать и терпеть». «Правильно, молодец, правильно поняла», — констатировал Джон. 4. Прошло 44 дня с тех пор, как Джозеф Слайти прилетел в Барнард-Сити на летающей тарелке. Жизнь человеческой общины шла своим чередом, примечательного в ней происходило не больше, чем обычно. Поначалу ждали, что великая война с эльфами начнется в ближайшие дни. Многие горячие головы даже изъявили желание записаться в народное ополчение. По столице ходил клеветнический слух, что генералу Слайти, также известному как Дубовый Палач, какой-то полковник доложил о патриотическом порыве населения, и Слайти на это ответил: «Хотят записываться, пусть записываются, бумага все стерпит». Говорят, что после этих слов полковник пожелал уточнить у сэра главнокомандующего, как именно следует организовать запись добровольцев, и услышал в ответ: «Пойди разыщи 9 товарищей и приведи ко мне, и кости не забудь». «Какие кости?» – изумился полковник. «Для жребия», – объяснил Слайти. Получив разъяснение, полковник не ответил по уставу: «Есть, сэр», но крякнул нечто нечленораздельное и попытался тихо удалиться. Выходя из кабинета главнокомандующего, он не заметил, что дверь закрыта, попытался пройти сквозь и расшиб лоб. «Дурное предзнаменование», якобы сказал ему Слайти. «Вы там осторожнее, берегите себя». Эта история была не единственным клеветническим слухом, связанным с новым главнокомандующим. Говорили, что когда его божественность сэр Рейнблад приносил в жертву очередную девственницу во имя грядущих побед богоизбранного воинства, сэр Слайти не просто причастился плоти и крови, как положено по уставу, но отрезал целую ногу вместе с ягодицей, зажарил на вертеле и целиком сожрал, запивая запрещенным наркотиком спиртом. Еще говорили, что сэр Слайти по ночам летает над столицей на волшебной летающей тарелке, и когда эта тарелка пролетает над орком, удалившим жабьей печати с чела и ланит богомерской магией, этот поганый орчела немедленно падает замертво. Много чего говорили про сэра Слайти Энтент. Как бы то ни было, новый главнокомандующий навел в генштабе и строевых частях кое-какой порядок. 8 полков, выбранных для непосредственного участия в операции, отправились на полевые сборы в дистрикт Драйбедланд, что лежит в полудне пути на северо-восток от столицы. Говорят, что оттуда вернулось несколько раненых бойцов, и когда их спрашивали, что там происходит, они не отвечали ничего вразумительного, а лишь поминали Сытина, Колону и какую-то подписку о неразглашении. Еще говорили, что день грядущего вторжения в богомерзкий Эльфланд правильно называется день Д, а час вторжения – час Ч. Насколько эти слухи правдивы, никто толком не знал, но ясно было одно – назревает что-то большое, и вот оно назрело. Наступил день Д, пробил час Ч, и орбитальная платформа «Грандчестер» выплюнула из своего чрева 22 торпеды класса «Хорнет», и выстроились торпеды в нечто, похожие то ли на кольцо, то ли на многолучевую звезду, и сошли с орбиты в атмосферу, и стерли с лица Земли 200 квадратных километров поганого чернолесья, и поднялись в небо летающие тарелки, большие и малые. На этот раз внутри у них не было живых пилотов, тренировки показали, что необученный пилот не помогает в бою тактическому компьютеру, а только мешает. 4 беспилотных истребителя обрушились с неба, как падающие звезды, и сразу попали под огонь стингеров, а также автоматических бластеров, снятых эльфами с подбитых летающих тарелок. Когда в генштабе разбирали итоги неудачного рейда на Дарвин, генералы почему-то решили, что все подбитые штурмовики полностью уничтожены последним орбитальным ударом, но это было неверно. Даже очень мощный высокоэнергетический взрыв вызывает полное разрушение только в непосредственной близости от эпицентра, а сбитые дисколеты валялись довольно далеко. Так что ничто не помешало эльфийским инженерам воспользоваться трофейным оружием. Если бы вторая десантная операция проходила по той же схеме, что и первая, эльфы отбили бы атаку быстро и с минимальными потерями. Но Джозеф Слайти, когда планировал вторую операцию, подошел к делу намного ответственнее, чем Джон Росс в первый раз. Зенитных бластеров он не ожидал, но ожидал стингеров в большом количестве, так что предпринятые меры все равно оказались адекватны текущей ситуации. Серии сложных маневров истребители вышли из зоны поражения и, оказавшись в безопасности, подавили выявленные огневые точки залпом фибосов. Микроядерные бомбы были запрограммированы подрываться не непосредственно у цели, а на некоторой дистанции, чтобы, не дай боги, не запалить большой пожар. Впрочем, у фибосов зажигательное действие не слишком сильное, несравнимо слабее, чем у стратегических петаджоульных боеголовок. Трижды истребители снижались до самой земли, имитируя посадку, и трижды взмывали в поднебесье, и забрасывали бомбами вновь выявленные точки ПВО. После третьего раза эльфы поняли замысел противника, и четвертый маневр истребителей не удостоился никакой реакции обороняющихся. И тогда началась высадка десанта. На этот раз штурмовики заходили на цель не по экономным баллистическим траекториям, а с противоракетными маневрами. Непосредственно перед посадкой каждый штурмовик выпускал дымовую завесу, при этом некоторые после выпуска дыма снова взлетали, а окончательно садились в другом месте, тоже выпустив дым. В целом высадка прошла удивительно удачно. Убитых и раненых не было, вообще сбитых машин тоже не было, несколько дисколетов получили легкие повреждения от шальных осколков. По сравнению с предыдущим разом, невероятный успех. Опустошенные штурмовики взмыли в воздух, оставив на земле 256 человек десанта. Взлетали летающие тарелки не все одновременно, а в псевдослучайные моменты времени, и уходили в небо не вертикально, а по сложным траекториям с элементами случайности, чтобы не получить стингером взад. Никто и не получил. Высадившаяся пехота не ринулась в атаку, а рассредоточилась и замаскировалась, насколько это возможно среди дымящейся пепельной равнины. С внутреннего периметра ударил автоматический бластер, сжег 8 бойцов, но заткнулся, когда ответные выстрелы выкосили расчет. Энергоблок бластера не сдетонировал, пульки нападающих были заряжены энергией по вторую отметку, таким зарядом тоже можно устроить детонацию, но это непросто, надо, чтобы выстрел попал точно в энергоблок, да и то не факт, что сдетонирует. Слайти специально распорядился установить на ручные бластеры особые заглушки, чтобы боец не смог случайно вложить в пульку слишком много энергии. Эти заглушки делались не слишком прочными, чтобы при необходимости легко было сорвать, но чтобы сорвать случайно было сложно. Слайти, когда планировал операцию, больше всего боялся случайно сжечь захватываемый завод. Даже больше боялся, чем эльфов. 248 боеспособных человеческих бойцов растворились в серо-черной пустоши окружающей места, которое во вторую эпоху называлось многофункциональным нанотехнологическим комбинатом Фриска. Этим бойцам не ставилась задача штурмовать завод лобовой атакой, их миссия была другая. Сейчас они выжидали, время действовать еще не пришло. Штурмовики тем временем совершили суборбитальный перелет и приземлились в Драйбедланд, загрузились под завязку личным составом и снова взмыли в небо по параболической траектории, и легли на обратный курс. К 4 истребителям, горцевавшим в небе над бывшим городом Фриска, добавилось еще 12. Их пляска стала более энергичной, они то и дело снижались почти до самых верхушек черных деревьев, и опять взмывали и выплевывали из гравитационных катапульт очередные фибосы. Детекторы непрерывно отслеживали происходящее внизу, под почти непроницаемыми кронами черных деревьев. В памяти тактического компьютера понемногу складывалась схема внутренних помещений и переходов нанозаводов риска. Фибосы, падающие на штурмуемый нанозавод, не проваливались сквозь полог черной листвы, а взрывались выше. Фактически, их использовали как хлопушки, чтобы дезориентировать защитников завода, отвлечь их внимание от ключевого элемента операции, время реализовать которого все приближалось, и вот, наконец, пришло. Сразу 9 микроядерных зарядов рванули над одной из главных реакторных ванн, в мгновение ока обнажили недвижное зеркало псевдоорганической жижи, сорвали с него маскирующий полог черных ветвей и листьев. Едва прошла ударная волна, 4 истребителя нырнули в открывшийся провал и густо залили его края противопожарной пеной. Тактический компьютер считал развитие большого пожара маловероятным, но решил перестраховаться. Обидно будет, если вся операция будет поставлена под угрозу срыва из-за нелепой случайности. И еще 2 истребителя одновременно укрывали провал кольцевой дымовой завесой. Не успели успокоиться волны, поднятые в реакторной ванне ударными волнами фибосов, как мутная жижа снова взволновалась. Сразу 8 штурмовиков камнем рухнули с неба, зависли над поверхностью ванны на предельно малой высоте, и эта поверхность искривилась и вспучилась, визуализируя интерференцию псевдогравитационных полей, создаваемых работающими двигателями. Десант посыпался наружу, один за другим бойцы прыгали прямо в ванну и брели к ее краю по грудь в густой жидкости. Как только какой-то штурмовик опустошался, он взлетал, и его место немедленно занимал другой. Скоро в реакторном зале стало тесно от вооруженных людей. Нынешняя штатная организация подразделений кардинально отличалась от той, какая была принята в первой десантной операции. Сейчас почти все бойцы были вооружены традиционным оружием, но каждому взводу придали 2 так называемых связистов, специально обученных сержантов, каждый из которых был оснащен портативной радиостанцией, очками и бластером. Связистам предписывалось вступать в бой лишь в чрезвычайных обстоятельствах, а пока эти обстоятельства не наступили, быть подле командира взвода и обеспечивать разведку, связь и взаимодействие. В первом взводе 3-й роты связистами были 2 брата, сержант Ричард Росс, отзывавшийся на двусмысленную кличку Дик, и сержант Невилл Росс. Эти парни были совсем не похожи один на другого, но когда лейтенант Уокер спросил Дика, братья ли они, тот ответил, а да. А Невилл ничего не сказал, только улыбнулся и кивнул. То, что оба связиста имели одну фамилию, лейтенанта несколько напрягало. Если обращаться к сержантам по уставу, хрен кто поймет, к кому ты обратился, а если по именам, понебратство получается какое-то. Поэтому Уокер старался никак не обращаться к связистам, просто говорил, что надо, в крайнем случае начинал со слов «Эй, ты». Сейчас Дик плевался и матерился в реакторной ванной, а Невилл уже выбрался на бортик, отошел к внешней стене и отряхивался, безуспешно пытаясь счистить с тужурки дурно пахнущую жижу. «Хватит дергаться, ты не собака», — сказал ему Уокер. «Давай, ориентируйся, не тупи». Невилл перестал дергаться, нацепил очки и стал ориентироваться. Это заняло совсем немного времени, секунд 20, не больше. «Туда», — сказал Невилл и указал рукой. 300 метров, слева будет перпендикулярный коридор, одно отделение налево, в охранении остальные, в засаду, схема номер 3. «Отлично», — сказал Уокер, и скомандовал. «Первый взвод, внимание, 300 метров туда, затем Лаффер налево, в охранении дай свит со мной, засада по 3-й схеме, вопросы, выполнять, ты направляешь». Он ткнул пальцем в Невилла. По плану направлять строй должен был Дик, а не Вилл, замыкать, но Дик сейчас мучительно протирал заляпанные грязью очки, и лейтенант решил не терять времени. На оплошности старшего связиста он решил не заострять внимание, после боя будет разбор, там это чучело получит по полной программе, а пока пусть не расстраивается, боец в бою должен быть не печальным и расстроенным, а лихим и придурковатым. Длинная и нескладная фигура Невилла Росса нырнула в узкий черный коридор, за ней последовали другие бойцы. Во втором отделении строй нарушился, Уокер отметил это, но замечание делать не стал. В коридоре было темно, гораздо темнее, чем ожидал Уокер. Бегущего впереди почти не видно, только топот слышно, вот услышит направляющий что-то подозрительное, остановится внезапно, свалка будет. Надо было заранее что-то предусмотреть, Хотя что тут предусмотришь? Внимание! Донесся спереди голос Невилла Росса. Через 30 шагов развилка, останавливаемся. Молодец, сержант, догадался предупредить. Сообразительный, бесы и демоны, как тут ориентироваться? Допустим, по местам бойцов связисты разведут, они зрячие, но когда бой начнется, порубит друг друга, как пить дать порубит. Первое отделение за мной, скомандовал Невилл. Отдавать эту команду должен был лейтенант, но между ним и первым отделением сейчас толпилось второе отделение, а протиснуться вдоль стенки не так просто, как казалось. Темно, пол неровный, стены тоже неровные, как бы ни навернуться. В принципе, правильно парень скомандовал. Первое отделение команды сержанта Росса выполнять, крикнул Вокер неожиданно высоким и напряженным голосом. Того, который Невиллу, не получается скрыть волнение, плохо. Командир должен в любых обстоятельствах сохранять спокойствие и собранность, иначе он не командир, а говно. Ну и наплевать. Лаффер, уводи парней налево, не толпитесь тут, приказал Вокер. Управленцы третье отделение, к правой стене прижаться. Ричард Росс действует по плану замыкающего. Не слышу доклада. Да уже действую вовсю, отозвался Ричард Росс сзади. Две мины уже поставили. Вокер отметил, что на разборе надо будет разъяснить этому козлу, что в боевой обстановке разговаривать следует по уставу. Не для того, чтобы выглядеть тупым солдафоном, а чтобы не напрягать командирский мозг больше, чем необходимо. На уставные фразы опытный воин спинным мозгом реагирует, а неуставные сначала обдумывать надо. Задние мины поставлены, доложил сержант Свит. Буквально через секунду спереди донеслось. Передние мины поставлены. Молодцы, вовремя управились. Качество работы вызывает сомнения, но в такой темноте его не проконтролируешь, хотя связисты видят нормально. Братьям Россам проверить установку мин, приказал Вокер, чтобы все скрытно. Скрытно, доложил Невиллу. Проще у комара яйца разглядеть, чем эти мины, доложил Дик. По уставу докладывать, рявкнул Вокер. Зашибись, короче, отозвался Дик. Скрытно, в натуре, бля буду. В третьем отделении кто-то захихикал. Из полумрака выплыл невнятный силуэт и доложил голосом Невилла Росса. Слева приближается противник, до 100 особей. Готовность 12 минут. Вокер среагировал мгновенно. Стил, бегом к Лафферу, охранение отставить. Пусть подтягивается к перекрестку и тоже ставит мины. Невилл, остаешься со мной. Ричард, чего? Донеслось из полумрака. Ничего, а есть. Машинально поправил его Вокер. Бегом в левый коридор, отвечаешь за минирование. Бегом, я сказал. Вокер решил называть до конца боя братьев по именам. Бесы с ним, с уставом. Сейчас главное, чтобы понимали, что-то взрывов давно уже не слышно. Подал голос сержант Дай. Как бы ни пропалили нас по голосам. Все по плану, ответил ему Невилл Росс. Противнику золотой мозг делают. Чего? Не понял Дай. Обеспечивают комфортные условия для продвижения в ловушку, объяснил Вокер. Невиллу, ловушка уже сформирована? Так точно, ответил Невиллу. Мы на острие главного удара противника. Разрешите начать размещать бойцов? Конфигурация ловушки? Спросил Вокер. Нетривиальная, в двух словах не объяснишь, ответил Невиллу. Наша задача, держать место, пока получится, дальше действовать по обстоятельствам. Вокер вздохнул, помолчал немного, затем спросил Невилла. Кричать пока еще можно? В ближайшую минуту можно, не очень громко, ответил Невиллу. Лаффер, крикнул Вокер не очень громко. Здесь, неожиданно близко отозвался Лаффер. Выполняю задачу. Почему не доложил о прибытии? Спросил Вокер. Виноват, ответил Лаффер. Виноватых бьют, сказал Вокер. Внимание всем, противник приближается со стороны Лаффера. План меняется соответственно. Противника много, мяса хватит на всех. Вопросы? Тогда всем молчать и замаскироваться. Невилл аккуратно и вежливо взял лейтенанта за локоть и подтолкнул к стене, туда, где черные листья почему-то не образовали сплошного вертикального полога, там образовалось что-то типа ниши. А во, какая глубокая, а снаружи не скажешь. И мечом удобно замахиваться, а если вот здесь подрубить? Нет, лучше потом, а то как бы не демаскироваться невзначай. Следующие 3 минуты из коридора доносилось шуршание поганых черных веток и кряхтение бойцов, занимающих укрытие. Затем все затихло, бойцы замаскировались, и ставшие уже привычным размеренное бом-бом, бом-бом тоже затихло, летающие тарелки прекратили бомбардировку. Очевидно, чтобы случайно не заставить противника поменять планы в последний момент, тогда вся операция окажется под угрозой срыва, Хотя, впрочем, и сейчас, 100 эльфов, в принципе, неплохо, если чуть ли не вся эльфийская армия попадется в одну ловушку, так можно и героя получить. Но почему они собрали все силы в единый кулак, это не предполагалось. И почему этот кулак направлен именно сюда? Вдали послышались шаги и неразборчивые голоса. Вокер проверил, легко ли выходит меч из ножен, и затаился. Ох, сейчас начнется. 5. Карандаш хрустнул и переломился пополам. Одна половинка улетела к окну и запуталась в занавеске, другая, с грифелем, ударила Джозефа в лоб над правым глазом. Джозеф выругался. Адъютант молча положил перед главнокомандующим новый карандаш. Джозеф выругался еще раз. Пора избавляться от этой дурацкой привычки. Раньше Джозеф никогда не замечал, что в минуты волнения непроизвольно теребит в руках всякую мелкую ерунду. Раньше такие мелочи можно было не замечать, но теперь, когда руки стали железными, уже не получается. Пол банки карандашей уже извел. Джозеф сильно нервничал. Он не строил иллюзий. Он твердо знал, что ни одна боевая операция не идет строго по плану, что в любом плане обязательно обнаруживается десяток другой мелких недочетов, или не очень мелких. Текущий план не стал исключением, в нем пока обнаружился только один недочет, но крупный, или даже очень крупный. Когда два эскадрона Эдинского конногвардейского полка штурмовали нанозавод в Дарвине, на внутреннем периметре им противостояло от 100 до 200 особей противника, из которых обученных бойцов было особей 50, вряд ли больше. При планировании сегодняшних операций все почему-то решили, что во Фриско, Портленде и Сантьяго численность противника будет примерно такая же. Это стало ошибкой. Теперь кажется очевидным, что эльфийское командование, каким бы оно ни было, просто обязано было рассчитать вероятные направления следующих ударов и принять меры. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, куда красножопые интервенты высадят следующий десант. Насчет Портленда и Сантьяго можно спорить. Но Фриско, цель совершенно очевидная, идеально плоская равнина, вокруг кольцо пологих холмов, на которых так удобно разворачивать потом внешний периметр обороны. Любой эльфийский генерал или как они там у них называются, не являющийся законченным дебилом, с первого взгляда должен обозначить Фриско как наиболее вероятную цель главного удара противника. Неудивительно, что завод буквально набит эльфийскими вояками. Разрешающей способности бортовых биодетекторов истребителей не хватает, чтобы точно оценить численность обороняющихся, но и приближенной оценки достаточно, чтобы занервничать. От 300 до 800 эльфов, практически все, бойцы, если компьютер правильно интерпретирует их перемещение. А то, что он их правильно интерпретирует, это ежу понятно. Штатский персонал, похоже, полностью эвакуирован. Это объясняет, почему у реакторов не замечено вообще ни одного пучеглазого. Эльфийские твари действуют по единому плану, бомбардировку они пережидали в специально оборудованном убежище, а теперь выдвигаются на внутренний периметр, который для них внешний. Очень похоже, что там подготовлены укрепленные позиции, и тот единственный тяжелый бластер, который подавили полчаса назад, далеко не единственный. Та короткая очередь, похоже, была разведкой боем, экспресс с оценкой боеготовности огневой поддержки человеческих захватчиков. Теперь беложопые знают, что группа огневой поддержки работает на высочайшем уровне, а значит, нужно ждать внезапного кинжального удара, когда основные силы подтянутся к опушке поганого леса. Они, впрочем, не подтянутся, но от этого не намного легче. Единственное, что утешает, до главной военной хитрости, придуманной лично Джозефом Слайти, эльфы не догадались. Залпом фибосов создать посадочную площадку в тылу противника и высадить основные силы десанта прямо внутрь завода – гениальная идея. Судя по данным воздушной разведки, противник до сих пор не понял, что происходит. Но скоро, к сожалению, поймет, маршрут одной из восьми колонн проходит как раз там, где третья рота развернулась для активной обороны. Теоретически, можно приказать пропустить пучеглазых на периметр. Нет, уже поздно. Не успеют довести приказ до каждого бойца, а тогда еще хуже получится. Или успеют, могут успеть, если тупить не будут, но рискованно. Нет, нельзя так рисковать. В конце концов, оценка численности противника, это оценка снизу, в предположении, что беложопые не набились в тоннели как перепела в кастрюлю, а движутся в более-менее разумном боевом порядке. Хотя что для них разумно? Джозеф решился. Как обычно бывает в таких случаях, решение пришло спонтанно. Только что ты мучительно колеблешься между двумя равнозначными вариантами, как мифический зверь осел, и вдруг понимаешь, какой из них следует выбрать, а какой не следует. Это называется интуиция, и умные люди говорят, что ей надо доверять. «Винни, это Джозеф», – произнес Джозеф в микрофон. «План меняется. Мины и ловушки не активировать, сидеть тихо, не высовываться, пропустить эльфов на периметр. Успеешь по всем цепочкам передать? Сомневаюсь», – ответил Винни, он же полковник Мэй. «Надо успеть», – заявил Джозеф. «Выполняй». Красная восьмилучевая звезда, изображавшая эльфийское воинство на экране тактического компьютера, постепенно растопыривала свои лучи все шире и шире. Картинка менялась неравномерными рывками, качество воздушной разведки оставляет желать лучшего. По идее, лучам звезды пора уже оторваться от центра. Если предположить, что это реальная картина, получается, численность противника не просто недооценена, но, нет, такие вещи лучше не предполагать, а то еще накаркаешь, не дай боги. Мэй докладывает, прозвучало в наушниках. Нет подтверждения на последний приказ из третьей роты. Предположительно, отказ связи. Задействую резервные каналы. Можем не успеть. Джозеф выругался. Я делаю все возможное, обиженно проговорил Мэй. Это я не про тебя так сказал, объяснил ему Джозеф. Это я эмоции выражаю. Извини, не хотел обидеть. Не надо было отдавать последний приказ. Ох, не надо. Но сейчас уже поздно что-то менять. Время стремительно мчится к критической отметке, после которой участие высшего командования в бою становится не то чтобы совсем уж символическим. Вовремя ввести в бой резерв – дело важное, тут спора нет. Но детальное управление войсками утрачивается, командующий из дирижера превращается в зрителя. Еще минута. Из наушников донеслась отчаянная брань Винни Мэя. «Не дошел приказ до третьей роты», – констатировал Джозеф. «Ты был прав, Винни, а я дебил позорный, с прискорбием признаю. Командуй, Винни». «Да я не о том», — воскликнул Винни. «Ты новую оценку численности противника видел?» Джозеф перевел взгляд на угол экрана, в котором зловеще моргали красные цифры, и, ничего он не сделал, просто сидел и молчал, а затем сказал: «Командуй, Винни, держись, конец связи». Коснулся нарисованной кнопки на сенсорном экране и сказал в микрофон: «Стратегический резерв на ближнюю позицию, о готовности доложить полковнику Мэю по прямой связи. Подчиняться его приказам, я временно вне игры». Обернулся к Стрингу, сидящему в соседнем кресле, посмотрел ему в глаза и сказал: «Джимми, поруководи пока, я туда». Джимми пошевелил губами, очевидно, хотел сказать что-то ободряющее, но передумал, просто кивнул. «Давай, дескать, удачи тебе, не подведи». Забираясь в кабину истребителя, Джозеф подумал, что бомбардировку Портленда, возможно, стоит перенести на следующий виток Грандчестера. Впрочем, это решение можно принять на месте, времени достаточно, не стоит пороть горячку, один раз уже спорол, и, может, и не так уж сильно это осложнило обстановку. Летающая тарелка взмыла в воздух. Джозеф перевел на основной экран приборной панели картинку с тактического компьютера и забыл обо всем на свете. Бомбардировку Портленда он так и не перенес. 6. «Джон, нам надо поговорить», заявила Алиса. Джон открыл глаза, бросил на нее быстрый взгляд и безразлично произнес: «Не сейчас», и снова погрузился в медитацию. Алисе показалось, что она ослышалась. Она прибежала к нему разъяренная, заплаканная, униженная и оскорбленная, а ему нет до нее никакого дела. «Меня оскорбили», — воскликнула Алиса. «Унизили. Представляешь, прихожу на базар, ну, я понимаю, всякие фермеры, пролетарии, они же тупые, необразованные. Я от них и не жду, но городская стража». «Не сейчас», — повторил Джон. «Извини, я занят». «Ты все время занят», — возмутилась Алиса. «Я тебе говорю, меня оскорбили, а ты...» «Я занят. Ты меня обещал человеком сделать». Джон снова открыл глаза. «Я свои обещания выполняю», — сказал он. «Ты, наверное, в зеркало давно не смотрелась. Так я тебе докладываю. Нет у тебя на морде орачьих печатей. Если не веришь, сама проверь. Ты солдафона из себя не строй», — воскликнула Алиса. «Ишь, заладил, докладываю. С кем поведешься, от того и наберешься», — улыбнулся Джон. «И зубы мне не заговаривай», — возмутилась Алиса. «Не переводи разговор на другую тему. Печати ты с меня снял, за это спасибо. Но человека не печати делают. Ну, то есть не их отсутствие». «Молодец, догадалась», — сказал Джон. «Но остальное не в моих силах. Извини, милая, я не владею такой магией, чтобы тебя все сразу человеком признали. Это только от тебя зависит. Кто тебя обидел-то? «Стражники», — всхлипнула Алиса. «Иду, никого не трогаю, слышу, сзади говорят, типа, вон, цыпа идет, которая раньше Смиту сосала». В разговоре образовалась пауза. Джон ждал продолжения, а Алиса полагала, что сказала достаточно, и ждала реакции. Наконец Джон сказал: «Это все, а что, этого мало?» Ответила Алиса вопросом на вопрос. «Пока я вообще не вижу проблемы», — сказал Джон. «Ну, сосала, ну и что, дело житейское, бывает. Кто тебя оскорбил-то?» «Да иди ты», — воскликнула Алиса. «То ли не понимаешь, то ли придуриваешься, то ли издеваешься. Как тебе угодно», — сказал Джон. «Извини, милая, мне надо медитировать. Давай к этому разговору попозже вернемся». «Ничего я не хочу», — рявкнула Алиса и вышла, хлопнув дверью. Джон вздохнул, затем негромко хихикнул. Но Алиса услышала, из-за двери донесся ее возмущенный возглас. Затем что-то громыхнуло и разбилось. Джон вздохнул еще раз. «Надо что-то делать с подругой», совсем расклеилась. Но потом, штурм Фриска приближался к критическому моменту. Вскрылась серьезная ошибка планирования. Генералы не учли, что эльфы перебросят дополнительные силы на очевидное направление следующего удара. Джон тоже об этом не подумал, когда просматривал готовый план. И это неудивительно, чтобы замечать такие вещи, надо быть настоящим кадровым военным. Причем не таким, как Слайти, а древних времен, когда сражались не мечами и стрелами, а бластерами и высокоэнергетическими бомбами. Теперь судьба операции висела на волоске. Весьма вероятно, что во Фриско эльфы отобьются. А если еще и в Портленде десантников ждет такой же прием? Нет, это маловероятно. Чтобы точно угадать все три цели, эльфийские аналитики должны быть или телепатами, или гениями. А если судить по тому, что Джон наблюдал в Эльфланде глазами робота и длинного шеста, ни телепатов, ни гениев в Эльфланде нет, а есть такой же бардак, как в остальной части Барнарда, другой по форме, но такой же по сути. Впрочем, не так много Джон видел в Эльфланде, чтобы судить об этом с уверенностью. Решение Джозефа пропустить эльфов на периметр было в целом разумным, но запоздалым и потому неоправданно рискованным. Джон не одобрил его, но не стал вмешиваться, чтобы окончательно не дезорганизовать управление войсками. Лучше пусть бойцы притворяют в жизнь ошибочное решение, чем командующий впадет в растерянность и вообще перестанет принимать решения. К тому же есть шанс, что пронесет, и не такой уж он маленький, этот шанс. Не пронесло. То ли мину забыли снять с боевого взвода, то ли какой-то пехотинец неудачно замаскировался, то ли еще что. Короче, обнаружили эльфы противника в своем глубоком тылу. И началась мясорубка, и огласился эфир бессвязными воплями, и только Сэтин понимает, что конкретно происходит сейчас под черными кронами, накрывающими на завод Фриска. Джозеф среагировал быстро и в целом адекватно, распорядился вывести резерв на ближнюю позицию и передал командование мэю, чтобы не тратить время на лишние согласования. А потом не утерпел, сел в истребитель и полетел на поля боя, лично покомандовать захотел. Желание понятно, не привык боевой офицер за спинами товарищей прятаться, да и доверять подчиненным ответственные дела тоже не привык. И еще нервничает сильно, боится провала, и не дай боги, если операция провалится, снова попрется смерти искать, опять придется его из горящего леса вытаскивать.